Дом, часть 2, глава 1. Путь до планеты Корду занял почти 3 дня. После всех передряг, я решил хорошо отдохнуть и расслабиться, но бездельничать больше одного дня у меня не получилось. Слова Кларуса не выходили из головы. «Ты сам еще не знаешь, кто ты, что он хотел этим сказать, и какой урок он получил от меня». Эти вопросы не давали покоя. «Роб, поможешь разобраться в этой путанице?» — обратился я к Искину. «Чем смогу, помогу. Вроде так говорят на твоей родине», — ответил Роб. «Так кто я, что имел в виду принц? Кто ты? Ты сам должен решить». А вот что он имел в виду: тут все относительно просто и сложно одновременно. Череда случайностей, постигшая тебя, пропитана таким понятием, как везение. Но обычно такой симбиоз встречается очень-очень редко. В глазах окружающих это вызывает разнообразные чувства. Чувства зависти, опасения, надежды, тревоги, список можно продолжать. Но главное, что разумные не остаются равнодушными к таким людям. Поэтому, чтобы ответить на твой вопрос, нужно разобраться, какие чувства ты вызвал у принца. Ну, какие у него я вызвал чувства, я пока не знаю. Вот он у меня о себе оставил неплохие воспоминания. Простой, компанейский, с чувством юмора и не глупый. Высказал я свое мнение. Я бы не согласился с твоими оценками. Он точно не простой. Был бы простым, ему бы не доверили проведение столь важной для императора операции. Компанейский, но не более, чем этого требует обстановка. Чувство юмора — это единственное, с чем я согласен. Не глупый — не то определение. Скорее очень умный, иначе разговора о случайностях не было бы. Остудил меня Роб. Похоже, без твоей помощи я точно наломал бы дров. Вздохнул я. Я и создан для того, чтобы помогать тебе. Но давай продолжим. Давай представим себя на месте принца. Что он знал о тебе? Ну, наверное, то, что было известно Тикмару. Я так думаю, ответил я. Верно. А это немало, чтобы создать о тебе свое мнение. Не глупый дикий, согласившийся выполнить определенную работу, связанную с риском, и при этом ничего не требовавший взамен. Какую ассоциацию вызывает такой тип у тебя? — спросил Роб. У нас бы сказали лох, признался я. Согласен. Но что он увидел на самом деле? Первое. Умного человека, который как минимум смог нестандартным способом сообщить о начавшейся операции. Второе. Опасного человека, сумевшего в одиночку уложить отряд боевых звезд, элиту спецподразделений, путем создания самого эффективного оружия против псионов. Третье. Человека-загадку, носящего скафандр офицера звездного флота и сумевшего его активировать. Плюс обладающего навыками ведения боя холодным оружием, стилем, который считается утраченным, так как никто им не владеет. Это стиль танцующего война. Четвертое. Абсолютно неалчного. Продать слезы создателя по такой цене — это все равно, что их просто подарить. И, наконец, пятое. Подозрительно везучего человека. Ну как тебе портрет? — ошарашил меня Роб. Впечатляет. А что со скафандром, то не так? Они встречаются в свободной продаже и стоят не очень дорого. Понимаешь, Тим, скафандры эти действительно не редкость. Их находят довольно часто. Проблема в том, что активировать их никому еще не удалось, — пояснил Роб. Ясно. Тогда, может, пора тебе рассказать мне то, чего я еще не знаю. Сделал я очередную попытку разговорить Роба. Нет, Тим, всему свое время. И мы сейчас не об этом. Мы о принце, если ты забыл. Так какое чувство у тебя вызвал бы такой человек? Я бы был осторожен и постарался не ссориться с ним, — ответил я. Так он тебе об этом сказал напрямую, но я бы предпочел иметь тебя в союзниках. Ты вызвал у него интерес и тревогу, Тим. Ну, а про урок все просто. Ты сумел скрыть свои возможности и продемонстрировал их только в присутствии высокопоставленных лиц, а главное, наследного принца империи Галанти. Отсюда он сделал вывод: предупреждаю, не играйте с огнем. Вот и весь урок. Разжевал мне Роб, и я почувствовал себя ущербным. Ведь все то, что было приписано моим возможностям, таковым не являлось. Не комплексуй, все наладится, — успокоил меня Роб. Чаще тренируйся с Атосом, думаю, это может тебе пригодиться. Ну а что делать будем дальше? — поинтересовался я. Не забывай, у тебя есть экипаж, ребята нуждаются в тебе. Твоя идея с голограммой замка, похоже, работает. Хоть времени прошло мало с момента, как мы ее установили, но ребята заглядываются на нее, особенно Лия. Похоже, наша догадка правильная, но они должны сами прийти к этому. Я все это понимаю. Просто приступ хандры. Хочется домой. Там все ясно, потому что привычно. Как думаешь, контракт со станцией разорвать или нет? Перешел я к будничным делам. Не вижу смысла работать на них. Если тебе эта работа нравится, то ее можно продолжить в частном порядке. А свои изыскания продавать той же станции, так выгоднее в деньгах. Ты, кстати, что думаешь про корабль? Напомнил мне Роб. Честно сказать, не знаю. Я к этому привык. Хотя понимаю, что корабль нужен больше. Рейдер подходит в самый раз, но его придется постараться модернизировать по максимуму. А перед этим постараться избавиться от закладок. Наверняка аграфы их напихали. Да и с кодом высшего приоритета нужно что-то делать. Поделился я. Ну, с кодом все просто. Можно попробовать сменить искины. Только искины для аграфского рейдера 10 поколения. Опять же, можно купить только у аграфов. Так что тут нужно подумать. Но уверен, ты что-нибудь придумаешь. Время в полете прошло быстро. Прилетев на Корду, поставил корабль в свой ангар. Я решил его не продавать, пусть будет, на всякий случай. Связавшись с ребятами, решил к ним присоединиться. Встреча была теплой. Ребята загорели, и видно было, что отдых идет им на пользу. Лия расцвела, ее худоба пропала. Сейчас это была красавица, мимо которой трудно пройти мужчине. Вот и вились возле нее различные типы, что очень не нравилось ее брату. На него никто сильно внимания не обращал, ведь он же младший брат, и это его раздражало больше всего. Ну не драться же, Лию же это забавляло, но грани разумного она не переступала. Вот и тогда, когда я появился, она пыталась отвязаться от очередного поклонника, но это ей никак не удавалось. Мих уже готов был взорваться от настойчивости кавалера, и тут появился я. Папа, кинулась мне на шею Лия, ты давно вернулся, мы уже соскучились. «Да только что, доченька», – опешил я, ничего не понимая. «А это что за субъект, ты нас познакомишь?» – кивнул я в сторону ухажера. «Да, конечно, это Лирмак, мой знакомый, и он, похоже, хочет сделать мне предложение руки и сердца, но без тебя это у него не получается». «Как можно прозрачнее», – намекнула мне Лия. «Очень приятно, молодой человек. Надеюсь, доченька, вы рассказали Лиру об условиях и традициях нашей родины?» – принял я игру. «Нет, папа, не успели», – виновато ответила Лия. «Итак, господин Лир, вы готовы выслушать наши условия, а затем пройти испытание в гроте смерти, на нашей планете?» – поинтересовался я. «Нет, нет, госпожа Лия меня неправильно поняла. Я хотел сделать предложение по совместной поездке к горному озеру», – чуть заикаясь ответил ухажер. «Господин Лир, если вы считаете, что это не одно и то же, то я вынужден буду вызвать вас на дуэль. Молодая девушка, по законам нашей планеты, не может прогуливаться с малознакомыми мужчинами, это возможно только с законным супругом. Я надеюсь, предложение руки и сердца прозвучит», — угрожающе произнес я. «Мне нужно подумать», — уже явно обреченно проговорил Лир. «Думать, думать надо было раньше, молодой человек. Для проведения нашего поединка вам нужен секундант. Вот мои контакты. У нас не то финансовое положение, милейший, чтобы разбрасываться женихами», — сказал я, чем сильно удивил ребят. «А может, обойдемся извинениями?» — с надеждой проговорил Лир. «Извинения нынче дорого стоят, не меньше, чем отдых на этом курорте в течение месяца», — намекнул я парню на возможность откупиться. «Кира сообщила мне, что мой счет пополнен на 100 китов от господина Лира с извинениями. Извинения приняты, господин Лир. Впредь будьте осторожнее с девушками. Не смею вас задерживать, сударь», — вежливо сказал я, после чего ухажера как ветром сдуло. Мы расхохотались. Отсмеявшись, Лия спросила: «А что это было? Такой закон действительно существует? И почему извинения дорого стоят?» «Нет, я все придумал, надо же было вас выручать. А почему дорого? Так он заплатил мне 100 китов. Теперь все, кто хотел бы с тобой пообщаться ради спортивного интереса, исчезнут. Кому охота деньги терять?» Улыбнулся я. «Спасибо, капитан. Они на самом деле надоели, все какие-то недоумки, с толстыми кошельками, хоть бы один приличный попался», — улыбнулась Лия. «Попадется, всему свое время. А сейчас отдыхать, тем более, что деньги на отдых я получил». Мы снова рассмеялись. Еще 2 недели мы отдыхали, купались в море, плавали на круизном лайнере, ездили на рыбалку, где я учил ребят ловить рыбу, а потом варил им уху, от которой они были в восторге. Подымались пешком в горы, а потом сплавлялись по реке на самодельном плоту. В общем, отдых удался. Я почувствовал прилив сил, как будто отдыхал с семьей. Вернувшись на станцию, разместились в своем ангаре, но жить решили на корабле. Там было комфортней. Миха отправил доучивать инженера, и пора было браться за промышленность. Лии предстояло закончить учить медицину. Сам же решил разобраться с текущими делами. Еще на курорте мы договорились с Тикмаром о встрече. «Рад видеть тебя, Тим», улыбаясь, начал Тик. «И тебе не хворать. Чем обрадуешь? Надеюсь, ты помнишь, что мои обязательства перед тобой исчерпаны», решил напомнить я. «Конечно, Тим, я просто хотел тебе сообщить несколько новостей, ну и просто поговорить», хитро улыбаясь, ответил Тик. «А новости хорошие, или как всегда?» уточнил я. «Не переживай, разные. Все зависит от того, как ты на них будешь смотреть. Ну тогда давай с плохих новостей начнем», предложил я. «Надеюсь, ты еще не собрался воспользоваться приглашением принца Кларуса, да как-то и не планировал в ближайшее время. А что, понимаешь, Тим, ты вызвал определенный интерес у императорской семьи аграфов, а это не очень хорошие новости. Нет, опасности для тебя нет. Ну, по крайней мере, сейчас. Но сам интерес, это уже не очень приятное известие. Должен тебя предупредить, если ты появишься у Кларуса в гостях, то аграфы сделают все, чтобы ты добровольно остался у них. Я точно не знаю, чем этот интерес вызван, но думаю, это связано с твоим скафандром и той дуэлью на корабле», поделился Тик. «А вы, значит, такие заботливые, и хотите мне только добра?» с сарказмом в голосе ответил я. «Ну зачем же так? Мы тоже имеем некоторый интерес в этой ситуации. Интерес простой. Мы хотим знать, что так обеспокоило аграфов. Ну и конечно, как тебе удалось активировать скафандр предтеч?» откровенно сказал Тик. «Тик, ты не хуже меня знаешь, что я в содружестве человек новый, и многих вещей, происходящих со мной и в моем окружении, просто не понимаю. Вот и со скафандром то же самое. Я надел, он активировался, мне больше нечего добавить», честно сказал я. «Так может ты продашь нам его?» тут же забросил удочку Тик. «А смысл? Без меня он будет неактивен, и код допуска, как к эскину, я дать вам не могу, потому, что его не существует. Как я понял, эти скафандры были сугубо индивидуального использования, и смена владельца не предусматривалась. Скорее всего, ранее найденные скафандры были уже активированы, а мне посчастливилось купить не бывший в употреблении. Да и по своему функционалу, он немногим превосходит аграфский продукт. Немного более прочный, более автономный, вот и все», обломал я Тика. «Ты сейчас полностью подтвердил мнение наших ученых, которые уже несколько десятилетий изучают технику предтеч», задумчиво произнес Тик. «Я только рад. Мне скрывать нечего, Тик. У нас говорят, шило в мешке не утаить». «Ну да, тут ты прав, скрывать что-то себе дороже. Будем считать, что я тебе поверил», улыбнулся Тик. «Ну а что с остальными новостями?» Решил я сменить тему. «Рейдер находится на орбитальной стоянке, все необходимые формальности соблюдены. Но есть одна небольшая проблема. Военный корабль 10 поколения иметь гражданскому лицу у нас не разрешается. А как же мой крейсер? Он ведь тоже военный, крейсер старый, и прошел программу демилитаризации, и тебе как участнику программы демилитаризация, его продали на законных основаниях. Здесь же речь идет о рейдере 10 поколения, причем аграфском. Кораблей такого класса и ВКС империи не очень много, а тут у гражданского. И какой выход? Продать вам? Поинтересовался я. Это довольно сложно. Тут замешана политика. Купив его у тебя, я думаю, мы вызовем неудовольствие аграфов, ведь это подарок императорской семьи, пояснил Тик. И, вот если бы ты был сотрудником СБ империи, то, начал Тик. Что, опять, Тик, ты знаешь, что я не горю желанием служить у вас, мне проще вернуть корабль аграфам, возмутился я. Не горячись, Тим, мы все это знаем, но есть предложение. Мы предлагаем тебе стать свободным агентом. Тик вопросительно посмотрел на меня. Это как, и чем это отличается от внештатного сотрудника? Поинтересовался я. Только тем, что ты будешь официально числиться в СБ империи, но у тебя не будет денежного довольствия, и не будет обязательного круга обязанностей. Ты будешь сам принимать решения о взаимодействии с нами. Ой, темните вы что-то, не верю я вам, не может такого быть, чтобы штатный сотрудник был ничем не обязан своим начальникам. У тебя и начальника не будет, удивил меня Тик. Это как же, не понял я. По личному решению императора, он предлагает тебе стать агентом СБ с особыми полномочиями. То есть ты сам решаешь, что и как, но всегда можешь рассчитывать на помощь СБ и флота, то есть много прав и никаких обязанностей. Ты знаешь, Тик, лучше я все-таки рейдер верну. Не нравится мне это предложение. Мне это ни к чему. Не вижу ни одного плюса в этом. Есть плюс, который перекроет все минусы. Заинтриговал меня Тик. И что же это за плюс такой? Учитывая интерес аграфов к твоей персоне, ты всегда сможешь рассчитывать на нашу защиту. Это, конечно, не 100% защита, но лучше иметь такую, чем вообще никакой. И еще, в системе, в которой находится известная тебе аномалия, решено установить две полных диспетчерских призмы. Соответственно, чтобы попасть на Землю, придется согласовывать этот проход. Имея статус агента с особыми полномочиями, у тебя такой проблемы не будет. Озадачил меня Тик. Дай мне время подумать, попросил я. Перенесем встречу на завтра, уточнил Тик. Нет, я посижу подумаю, ответил я и закрыл глаза. Что скажешь, Роб? Обратился я к своему помощнику. Сложный вопрос, давай попробуем разобраться. Если ты отказываешься, то возникнет проблема с кораблем. Но тут ты прав, для нас это не критично. Настаивай на возврате рейдера аграфам, так сможем больше с них поиметь. На политический скандал они не настроены. Они понимают, если это произойдет, то у аграфов будет больше шансов заручиться твоим доверием. А это Аратрану невыгодно. Аратрану выгодно иметь в своем государстве такого человека, как ты. Ты некий козырь в отношениях с аграфами, поэтому они хотят, чтобы ты был не просто гражданином, а частью этого государства. Соглашаясь на предложение, ты в принципе ничем не рискуешь. Можно оговорить в контракте пункт о том, что контракт может быть расторгнут в любое время, по решению любой стороны, в том числе и в одностороннем порядке. А вот ситуацией нужно воспользоваться по максимуму, особенно в материальном плане. Они понимают, что удержать тебя под контролем будет сложно, благодаря все тем же аграфам, вот и пытаются хоть как-то тебя приблизить к себе. В общем, они таким способом пытаются купить твою лояльность. А если просто отказаться, то начнутся, как говорят у вас, танцы с бубнами. А это нам не нужно. Вот такой расклад, Тим. Но как всегда, решение за тобой, я же готов помогать при любом твоем решении. Спасибо, Роб, я бы так быстро не просчитал ситуацию. Наверное, стоит поиграть в эту игру, чтобы не заскучать, мысленно улыбнулся я. Тик, я обдумал твое предложение, но у меня остались некоторые вопросы и уточнения. Я слушаю, Тим, оживился мой собеседник. Мне непонятен мой статус. Какой-то агент, звучит как простой клерк. Начал я свою торговлю. Я уполномочен тебе сообщить, что в штате СБ Империи у тебя будет звание, аналогичное твоему земному, полковник. У тебя будет право отдавать распоряжения всем сотрудникам СБ, включая начальников СБ флотов, но только распоряжения, связанные с обеспечением безопасности империи и соблюдением законности на ее территории. Начал прибавлять бонусы Тик. Что насчет материальной части? Я имею в виду не кредиты. Я понял, о чем. Все материальные ресурсы, без ограничения, имеющиеся на базах СБ, флота и армии по балансовой стоимости без учета торгового коэффициента. Продолжал радовать мой слух Тик. Доступ к информации, уточнил я, без ограничения, за исключением материалов с грифом «особо секретно», это материалы, имеющие информацию об императоре и членах его семьи. Надеюсь, ограничений на передвижение нет, на всякий случай решил уточнить я. Нет, ты будешь абсолютно свободен, подтвердил Тик. Порядок расторжения контракта, любой на твой выбор, хорошо, но все равно как-то маловато, решил я похохмить. Ну, могу еще добавить, что если уважаемый Тим Рус вдруг захочет подать заявку на баронство, то она будет рассмотрена положительно и в кратчайшие сроки, по индивидуальным условиям. Тик смотрел на меня почти как победитель. А зачем мне баронство? Нет, мне это не надо. В любом случае, если передумаешь, то это решение в силе. Хорошо, скидывай контракт, только не забудь о праве одностороннего расторжения без каких-либо обязательств. Лови, тут же произнес Тик. Я проверил контракт сам и попросил о том же и Роба и Киру, на всякий случай. Надеюсь, это все новости, поинтересовался я. В принципе, все, если не считать твоего обещания, удивил меня Тик. Какого обещания? Что-то я не помню. Ты обещал подумать об еще одном члене экипажа, у меня как раз и кандидатура подвернулась. Напомнил мне наш разговор, Тик. Хочешь мне соглядатая прикрепить? Нет, скорее личного помощника. Тебе как полковнику СБ теперь полагается, засмеялся Тик. И кто этому помощнику будет зарплату платить? Ты, конечно, твой же член экипажа. Продолжал смеяться Тик. А если я откажусь? Думаю, не стоит. Тем более, что в обязанности помощника будет входить только один пункт – контроль за безопасностью капитана. Мне безопасник на корабле пока не нужен. Ну, это и не безопасник вовсе. Это очень неплохой навигатор. Тем более, вы уже знакомы. Снова удивил меня Тик. Ну и кто это? Мне все это начинало надоедать. Палец в рот не клади этому Тику. Тем временем Тикмар сделал приглашающий жест, и к нам подошел мой будущий навигатор. Господин полковник, разрешите представить, лейтенант Марасим. Ошарашил меня Тик. С вашего разрешения, господин полковник, я удаляюсь. Извините, дела. Тикмар ушел, а я остался с Марасим. Смотрел на нее и думал, с чего бы начать разговор и как вести себя с ней дальше. Пауза затягивалась. Господин полковник, разрешите мне пояснить ситуацию. Первое начало, Мара. Ну попробуй, внимательно послушаю. Холодно произнес я. Я понимаю, как выглядит мое появление тут, но это все дело случая. Моя карьера в ВКС складывалась не очень хорошо. Я служила вторым навигатором на линкоре «Грозный», в звании капитан, но после инцидента с навигатором, в котором я сломала ему челюсть, все изменилось. Решением военного трибунала навигатор отправился на планету Тюрьму, сроком на 20 лет, а меня, за нарушение субординации, разжаловали в лейтенанты и отправили для прохождения службы на эсминец «Осторожный». На нем я и была участницей той битвы с арварцами. После моего возвращения, ВКС предпочло расторгнуть контракт со мной, с формулировкой в связи с окончанием срока контракта. Возвращаться домой мне нет смысла. Я уже говорила вам, что наша планета довольно своеобразная. Кроме сейсмоактивности, территория суши составляет всего 6% от всей поверхности планеты. Население планеты довольно большое, для такой территории, это 728 миллионов человек, и из них 93% это женщины. В период Великой войны с архами, они ударили по нам каким-то биологическим оружием. С тех пор, численность мужского населения стала неуклонно сокращаться. У моего отца 5 жен и 18 детей, из которых все девочки. Хоть наша семья и относится к так называемому среднему классу, но лишних денег нет. С работой на планете очень сложно, даже с моим уровнем интеллекта. Поэтому отец отправил меня служить в ВКС Ротрана, чтобы я могла помогать своим сестрам. Это нормальное явление для нас. Я должна была в течение всего контракта 50% от полученных сумм отправлять домой или единовременно перечислить один корп. По прошествии 20 лет, ВКС рассчиталась со мной по самому низкому тарифу. Денег хватило, чтобы покрыть долг перед семьей, но на будущее проживание осталось немного. Я подала объявление о поиске работы. Тут и появился Тикмар, который предложил устроиться к вам в экипаж. Скажу честно, что я всегда недолюбливала людей из СБ, поэтому предложение мне не понравилось, и я отказалась. В этот же день на меня напали и ограбили. Забрали все. Как вы понимаете, на тот момент предложений по трудоустройству у меня не было, а жить на что-то было нужно, и я связалась с Тикмаром. Заданий по линии СБ он не дал, кроме одного, в случае угрозы жизни капитану, немедленно сообщить в СБ. После этого я подписала контракт сотрудника СБ. Слез жалости, в моих глазах ты не увидишь, Мара, но зная, что СБ все равно добьется своего и подсунет мне своего человека, я буду исходить из принципа «предупрежден, значит вооружен». Я возьму тебя в экипаж, но должен предупредить, что у меня на корабле мои решения не обсуждаются и выполняются беспрекословно. На первое время твоя зарплата составит 15 китов. Дальше все будет зависеть от твоего профессионализма и лояльности к экипажу. Если тебя устраивают такие условия, то лови и подписывай контракт. Спасибо, капитан, я не подведу, тихо произнесла Мара. Тогда у тебя на сборы 2 часа. Успеешь? У меня все с собой, капитан. Я не успела еще набрать вещей. Покраснела девушка. Хорошо, я перечисляю тебе 10 китов, сделай необходимые себе покупки. Это аванс. С каждой зарплаты буду удерживать, скажем, 1 кит. А сейчас у тебя 2 часа, после прибудешь в ангар, координаты я тебе скинул. Спасибо, капитан, ответила Мара, еще больше покраснев, но в глазах читалось облегчение и какая-то детская радость. Я вернулся на корабль, ребята учились, я же решил прикинуть ближайшие планы. Чем займемся, Роб? Есть идеи? Обратился я к Искину. Ну ты спросил. Да чем хочешь. Ты же хотел начать разработку астероидов. Потом у тебя есть целое кладбище кораблей, если, конечно, его не растащили. Или появились еще идеи? Да я вот думаю. Ведь, чтобы заработать хорошие деньги, не обязательно заниматься разбором кораблей или разработкой астероидов. Мне понравилось исследовать новые системы, ну и работа спасателя тоже интересна, причем приносит неплохой доход, если подойти с умом. Тим, тебе пришло сообщение из банка Содружества, доложила Кира. И что там? Они благодарят за сотрудничество и сообщают, что из всех сданных тобой карт, невостребованными остались всего 14. Деньги с этих карт перечислены на твой счет, и много там, заинтересовался я, ведь это был как раз аргумент в пользу моего мнения о работе спасателя. Общая сумма перечисленных средств составила 634 кита, хихикнула Кира. Да уж, только и смог произнести я. Тим, это достаточно большие деньги, не всегда же ты будешь срывать куш в миллионы. Поэтому, чем бы ты ни занялся, старайся держать свой бюджет под контролем, посоветовал Роб. Да, кстати, Кира, что там у нас с деньгами? Решил я уточнить свой баланс. После возвращения с экспедиции у тебя на личном счете было 63 958 600 кредитов, 123 500 000 кредитов, составила оплата за слезы создателя. Сумма составила уже 187 458 600 кредитов. После было поступление еще 100 китов, из которых 94 кита ты оставил на курорте, и твой счет пополнился еще 6 китов. Сегодня ты отдал 10 китов Мари Сим и оплатил кафе на 150 кредитов, после чего поступила сумма 634 кита от банка Содружества. Баланс на данный момент составляет 188 088 450 кредитов, отчиталась Кира довольным голосом. Однако, можно самому экспедиции проводить, пробормотал я. Этому сейчас ничего не мешает, можно отправиться исследовать системы, а по пути можно и мусорщиком поработать, и спасателем, и шахтером. Кстати, если установить шахтерский комплекс в последней системе, которую мы исследовали, то можно обеспечить стабильный доход, минимум 50-60 карпов в месяц. Но этим нужно заниматься. Найми, например, шахтерскую бригаду, пусть разрабатывают астероиды, и тебе прибыли им хорошо, рассуждал Роб. А если ее продать, предложил я, систему, это невозможно, она нам не принадлежит, возразил Роб. А я и не имел в виду продажи системы, координаты продать, а так как попасть туда и остаться в живых, можно только по нашему маяку, то это можно выставить в качестве товара, пояснил я. А что, идея неплохая, она может служить способом заработка, ведь и кладбище кораблей твое, по сути, допуск к нему тоже можно продать, только нужно с ценой адекватно подойти, поддержал мою идею Роб. Ну вот, и определились с видом деятельности, будем что-то искать, а потом это что-то продавать, рассмеялся я. Кира, поищи в сети информацию по шахтерам, особенно по тем, кто платежеспособен, отдал поручение я своей нейросети. Мне нужно время, около часа, доложила Кира. Ну, а мы с тобой, Роб, займемся мусорщиками. Решил я ковать железо пока горячо. Бригад мусорщиков на Корду было достаточно, но большинство из них были малоспособными пойти на сделку по приобретению доступа к корабельному кладбищу. Остальные больше напоминали полукриминальные структуры. Выбрать кого-то было сложно. Я решил пойти другим путем. Меня заинтересовали их предложения по продаже. Списки продаваемого были достаточно объемными, но в основном это были составляющие к кораблям. Среди предложений достаточно часто мелькало уже знакомое мне имя – Миросол. Я решил наведаться к ней, тем более это было рядом. «Приветствую вас, Мира. Как торговля?» – начал я, войдя в ее, так называемый офис. «О, господин Тим, снова что-то ищете? Или снова торпеды нужны? Неужели все использовали?» – засмеялась Мира. Судя по отсутствию народа, можно было предположить, что дела шли не особо бойко. «Нет, торпед точно пока не надо, хотя они мне очень пригодились. Ну, значит, покупка себя оправдала. Тогда чем могу помочь в этот раз? Я хочу просто поговорить. Скажите, Мира, вы сами занимаетесь сбором всего этого железа или просто перекупаете?» Видно, мой вопрос насторожил хозяйку. «У нас семья мусорщиков, господин Тим. Отец, братья и муж добывают, а я реализую. А что? Что-то не так? Нет, все в порядке. Как вы думаете, много можно заработать на этом?» И я скинул ей информацию по кладбищу кораблей. Трудно, так сказать, надо все просчитывать. Но похоже, это кладбище я знаю. Туда лет 15 еще летать не стоит. Много живых огневых точек. Там уже не одна бригада мусорщиков пропала. А так, конечно, интересное железо. Главное, свежее и ходовое. Ну, по моим скромным оценкам, на этом кладбище можно заработать не менее 50 карпов. Все может быть, господин Тим. Но к чему вы? Я хотел бы продать вам его, точнее полный доступ к нему. Не стал темнить я. Интересно, и о какой сумме идет речь? Снова рассмеялась Мира. Ну, скажем, за 10 карпов. Улыбнулся я в ответ. Однако аппетиты у вас, господин Тим. Давайте я позову отца, поговорите с ним, но боюсь, мы не сможем купить это у вас. Через 5 минут к нам подошел мужчина, достаточно крепкий, с цепким взглядом и абсолютно лысый. Я Шен Лар. Чем могу вам помочь? Спросил мусорщик. Я Тим Рус. У меня к вам предложение. И я снова обрисовал свое предложение. Заманчиво, господин Тим. Но я вас вижу первый раз, и верить вам просто не могу. От этого зависит моя жизнь. Нужны гарантии. Мы заключим контракт. Разве это не гарантия? Контракт – это здорово, но если я не вернусь, кому нужен будет этот контракт? Ну, никто же не заставляет вас сразу же лезть на кладбище. Подлетите на безопасное расстояние, предоставите код доступа, убедитесь, что обмана нет, вот после этого и занимайтесь. Удивился я. А почему вы сами не занимаетесь этим? Мне это не интересно, да и времени у меня на это нет. Ответил я, удивившись. Вы знаете, Тим, я бы предпочел сначала что-то иметь, а уж потом платить. Заявил Шен. Тем самым попросту сознался, что у него нет таких денег. И что вы предлагаете, Шен? Поинтересовался я. Может, вместе полетим, и если все как вы говорите, мы привезем трофеи и после их реализации рассчитаемся с вами. Нет, Шен, я сделал вам предложение, вы вправе от него отказаться. Приятно было познакомиться, сказал я и направился к выходу. Постойте, Тим, дайте мне время подумать, я так сразу не могу решить такой щепетильный вопрос. Хорошо, у вас время до вечера, утром я найду другого покупателя, предупредил я и ушел. Вернувшись на корабль, решил следом разобраться с шахтерами. Тем более Кира уже подготовила информацию. Как оказалось, продажа координат для добычи полезных ископаемых – не такое редкое событие. Существовали шахтерские корпорации, которые принимали такие предложения на постоянной основе. Таких больших корпораций на Корду было две, и еще две в ближайших системах. Я посмотрел статистику продаж таких координат, суммы не впечатляли, самая большая равнялась 3 карпам, а это было несерьезно. И я задумался над предложением Роба о найме шахтеров, только решил это по-своему. Разыскал небольшую, но крепко стоящую на ногах шахтерскую артель, в которой, по отзывам самих шахтеров, работать хотели многие, но попасть туда было сложно. Именно с главой этой артели я решил встретиться. Отослав предложение о встрече в баре Сигурия, получил ответ, что встреча возможна, но не раньше, чем через час. Время было, и я решил перекусить. В это время Иван решил мне напомнить о сейфах, найденных на кладбище. «Капитан, может, займемся ими сейчас?» – предложил он. «Ну, мы же за час не управимся, а через час у меня встреча», – сообщил я. «Я предлагаю начать, а там мы и без вас справимся», – пояснил он. «Атос, передай взломщика Ивану, пусть поковыряют эти сундуки». Отдал я распоряжение, а сам направился в трюм. Самому было любопытно, что же там. Дроиды-ремонтники принесли первый сейф, взломщик принялся колдовать над ним. «Сейф заминирован», — сообщил Атос. «Так, давайте осторожней. Как думаешь, Атос, взрывчатка мощная?» — поинтересовался я. «Достаточно мощная, чтобы убить разумного, но кораблю нанести повреждения не сможет», — доложил Атос. «Хорошо, занесите сейф в контейнер, там вскрывать будем, мало ли что», — решил я. «На взлом понадобится не менее 3 часов», – предупредил Атос. «Вот и славно, Иван, занимайтесь сейфами, но только в контейнере, смотрите, корабль не уничтожьте», – отдал я распоряжение. Я вернулся в кают-компанию, где уже ужинали ребята. Пожелав приятного аппетита, сообщил, что ухожу на встречу и попросил Миха взять под контроль работы по вскрытию сейфов, и предупредил о приходе Мары, на что ребята очень удивились, но ничего не сказали. На встречу я пришел минут на 20 раньше и решил перекусить тут. К концу моей трапезы появился ожидаемый мной глава шахтерской артели. «Дик Шон», — представился он, — «чем могу быть полезен такому уважаемому господину?» Я сначала не понял, о чем он, пока Кира не подсказала, что он обратил внимание на мой рейтинг благонадежности. Меня зовут Тим Рус, капитан крейсера «Тайфун». Я хотел бы обсудить с вами один деликатный вопрос. По вашей специальности, начал я, интересно послушать, и что за вопрос, что вы скажете про эту систему? И я сбросил ему данные по системе, точнее характеристику астероидного поля и его структуру, без указания координат. Если бы вы не были полным гражданином, я подумал бы, что вы аферист или авантюрист, честно сказал Дик. Спасибо за откровенность, Дик. Ну так что вы скажете, я не знаю такой системы, хотя поверьте, места богатые рудами, я знаю все, но как правило, там уже работают большие корпорации. Не пойму, в чем подвох, честно признался Дик. Подвоха нет, я занимался исследованием новых систем, вот и натолкнулся на такую. Скажу сразу, координаты системы вам ничего не дадут, система закрыта для навигации. Это сплошное астероидное поле, мы остались живы только чудом, поэтому лететь ее искать не советую. Но вы ведь не просто так меня пригласили, чтобы рассказать мне о ней. Конечно, я хотел бы, чтобы вы занялись ее разработкой, мне, как и всем, нужны просто деньги, улыбнулся я. Почему я? Вы ведь можете обратиться в солидную корпорацию, там и заработать можно больше, удивился Дик. В большой корпорации больше жадных людей, соответственно и процент у меня будет меньше, а так, вы же станете развиваться, набирать людей, увеличивать мощности, дорастете до крупной корпорации, а моя доля останется прежней, честно сказал я. Люблю честных людей, господин Тим, но как же мы будем ее разрабатывать, если система закрыта для навигации, задал резонный вопрос Дик. Если мы с вами договоримся, то я все объясню, ответил я. И сколько вы хотите, господин Тим? Немного, половину, скромно ответил я. Не смешите меня, на таких условиях никто не согласится работать, поэтому только 20%. Торг начался. Значит, Дику нужна эта система. Ну тут я с вами не совсем согласен, Дик. Вы добываете руду и перерабатываете ее в концентрат, затем грузите, скажем, в средний транспорт и далее продаете. Зарабатываете на этом около 30 карпов. Так, ну, почти, обычно 20-25, поправил Дик. Ну, а теперь посчитайте, если, скажем, это будет хотя бы рабинет, предложил я, это около 200 карпов, подсчитал Дик. За минусом 50% это будет около 100 карпов, что намного больше того, что вы зарабатываете. Не так ли? Согласен, но и вы подсчитайте. Доставка, охрана, да и сами говорили, на развитие нужно. Обычно все оставляют треть на развитие. А это значит, от этой сотни мне придется 33 оставлять на развитие, и мой доход будет не таким уж аппетитным. 25% – весомый аргумент, поэтому 40%. Я сделал шаг вниз. Господин Тим, пожалейте шахтерские семьи, они же практически только на вас и будут работать. 30% – хорошо, но только ради семей. 35% и на этом все, поставил точку я, и мы расхохотались. Заключим контракт, предложил Дик. Обязательно, согласился я. Мы еще немного поспорили по тексту контракта, но все-таки его подписали и перешли на ты. Я объяснил способ, как попасть в систему и на каком корабле, для начала. Потом, когда разработка пойдет активней, соответственно и вход в систему станет больше. В общем, как говорят, у нас дело техники. Ты знаешь, Тим, а ведь я готов был согласиться и на 40%, поддел меня Дик, догадывался, ответил я. Так почему не настоял, удивился компаньон. Да потому что сам рассчитывал на 25%, ответил я. Все-таки обдурил, рассмеялся Дик, и мы, довольные друг другом, расстались. Я отправился на корабль. По пути на связь вышел Шен Лар и подтвердил свое согласие. Мы обговорили нюансы и подписали контракт, после чего на мой счет упало 10 карпов. Довольный собой, я вернулся на корабль, где быстро завалился спать. Утром все собрались в кают-компании. Я решил провести маленькое совещание. Итак, все в сборе. Надеюсь, Мару представлять не нужно, она теперь член нашего экипажа и занимает должность навигатора. Пока вас не было, произошли некоторые события, в результате которого у нас есть небольшие изменения в техническом оснащении, коротко объявил я своему экипажу. Капитан, а можно поподробнее о событиях, о новом техническом оснащении и статусе полного гражданина Содружества, которого до нашего отпуска у вас не было? Спросил Илья, наверное, высказав интерес всех. Я думаю, что о событиях вам лучше не знать, По крайней мере сейчас. Но именно после этих событий я стал полным гражданином. Ну а по техническому оснащению, у нас с вами новый корабль. Тяжелый рейдер дальней разведки класса «Мираж 10 поколения». Отчитался я. «Мираж», уточнил Мих. «Да», коротко ответил я. «Но это же аграфский рейдер», не успокаивался Мих. «Да, аграфский рейдер 10 поколения, и нам предстоит привести его в порядок и подготовить к работе в дальнем космосе», пояснил я. «А он что, неисправен?» — поинтересовалась Лия. «Нет, корабль абсолютно исправен, но мы его немного усовершенствуем, под свои нужды». «Аграфский рейдер, усовершенствуем, да он один из самых современных, в Аратране такие корабли считаются 11 поколением, что там можно усовершенствовать?» — подключилась к разговору Мара. «Я думаю, мы найдем», — улыбнулся я. «Самое главное, пока готовится корабль, подготовиться экипажу, в частности, тебе, Лия. Я пилота универсала, практически выучил, через пару дней можно в сертификационный центр идти, а вот тебе стоит начать учить, у тебя 2 недели на то, чтобы выучить хотя бы по 3 ранг. Теперь, Мара, по тебе, что тебе необходимо? Учти, у нас в экипаже у всех не одна специальность, что бы ты хотела еще выучить, с учетом нашей деятельности? Мне, капитан, необходимо обновить базу навигатор, он у меня в 5 ранге, кроме этого я думаю, что оператор силовых полей или оператор боевых систем вам не помешает, ну и, если есть возможность, я хотела бы исследовать системы», — ответила Мара. «Кстати, а что у тебя за сеть, и какие показатели интеллекта?» — уточнил я. «Нейросеть-навигатор, 7У, 2 импланта на память по 50, имплант на интеллект 50, имплант на скорость реакции на 50, природный интеллект 128 единиц, после установки нейросети стал 164, с имплантом составляет 214 единиц», — не без гордости заявила Мара. «Хорошие показатели, но желательно иметь повыше», — прокомментировал я. «Мих, на тебе будет самое основное, подготовка корабля. Что у тебя с изучением базы?» — обратился я к парню. «Завтра можно будет в сертификационный центр идти. Сегодня в тренажере заканчиваю практику. И еще, я решил купить базу конструктор в 5 ранге, к базе промышленности еще не приступал», — доложил Мих. «Хорошо, но давайте договоримся, что базы, необходимые для нашего существования, будем приобретать из корабельной кассы, которую создаем с этого момента. 30% от заработанных сумм будет уходить в нее. Всем все понятно?» — уточнил я. «Да, капитан», — ответили все по очереди. «Я связался с офисом компании нейросети, сделал необходимый заказ. Нейросеть Мари я решил поменять. Мало ли какие закладки ей сделали. С выбором все было просто, все так же, как и у ребят. Базы заказал по потребности каждого: силовые поля, боевые системы кораблей, астрофизика и конструктор, все 6 ранга. Отдал за все, с учетом скидки, 5430 кредитов. Девушек отправил в нейросеть, Миха отправил в тренажер. Оставшись один, вернулся к нашим сейфам. «Иван, что с сейфами?» «Из 7 сейфов, 2 мы потеряли, оказались с минами. Обезвредить не успели. Остальные сейфы вскрыты. Содержимое через 3 минуты будет у вас в каюте, капитан», — доложил Искин. «И я отправился к себе. Содержимое сейфов было невелико. 7 банковских карт на предъявителя, на сумму ровно 37 карпов, что очень и очень неплохо. Общая сумма у меня на счету увеличилась и составила 229 658 450 кредита. 2 кофра с нейросетями, всего 120 нейросетей 5 поколения, военной направленности, в основном рядового и сержантского состава. 2 кофра с базами знаний, всего 360 баз 4 ранга. Похоже, нейросети и базы были неким резервом у командующих. 1 крупный перстень, с темным камнем, притягивающим взгляд, мне сразу показалось, что он очень старый и соответственно дорогой. 6 единиц холодного оружия, сабля, 2 шпаги, 1 меч, кортик и кинжал с драгоценными камнями в рукоятке. Похоже, что все это тоже больше походило на антиквариат. Около 2 десятков кристаллов, с хранящейся на них информацией. Правда, на 8 оказались записи развлекательного содержания, фильмы, музыка. На одном были записи дневника одного из арварских капитанов, и еще на одном – звездная карта с какими-то значками. Вот и все богатства нейросети и базы знаний я решил оставить на крайний случай. Холодное оружие заняло место на стене у меня в кабинете. Кристаллы, с развлекательными записями решил отдать ребятам, чтоб не скучно было. Дневник капитана и карту оставил у себя. Пора было обдумать, что делать с кораблем. В принципе, можно было ничего не делать, корабль был хорош, и мало нашлось бы желающих сойтись с ним один на один в бою, да и с небольшой группой кораблей, справиться для него не представляло трудности. Роб, я хотел бы обсудить с тобой модернизацию рейдера. И первый вопрос, который меня мучает, это код высшего приоритета. Хотелось бы разобраться с этим, а то как-то не хочется в какой-то момент осознать, что корабль тебе не подчиняется. Обратился я к своему помощнику. Есть такая проблема, но ты должен понимать, что такой код прописывают эскином военных кораблей в каждом государстве. И этот код один для всех. Знает этот код только близкое окружение императора, а порой только сам император. А как же наши эскины? Они же с военных кораблей. И я сомневаюсь, что кто-то, после их демилитаризации, обеспокоился аннулированием кода. Да скорее всего, даже специально оставили. Высказал я свое опасение. Я бы не сильно беспокоился, не будет же кто-то из императорской семьи, или сам император, за тобой охотится. А насчет наличия такого кода на наших эскинах, то не переживай, я проверял, они чисты. При демилитаризации происходит полная перезагрузка эскина и его форматирование. А вот эскины с кладбища кораблей такой код имеют, пояснил мне Роб. Значит, эскины надо менять, поинтересовался я. Желательно, но не обязательно, подтвердил Роб. А знаешь, я думаю установить наши эскины. Привык я к ним, высказал я свою идею. А Тайфун, да и сложновато будет им с рейдером справляться. На рейдере эскинов в три раза больше, и они мощнее. Мне кажется проще провести чистку имеющихся и перенести матрицу с твоих. Вот и получится, что твои помощники тоже переедут, предложил Роб. Хорошо, я подумаю, пообещал я. Ну а что с эмиттерами делать? Слез создателя не хватит. Можно снять с Тайфуна, там же эмиттеры с линкора. По количеству на один слой хватит, ну а внешний слой можно оставить пока из обычных. А ведь и правда, ну а Тайфун потом дооснастить, решил я. Ремонтировать здесь будем, или к Николаю на базу полетим, уточнил Роб. Заманчиво, давно Николая не видел, повидать надо бы. Ладно, познакомимся с кораблем, а там и решим. Принял решение я. Я отправился на знакомство с кораблем. Сказать, что я был впечатлен, значит ничего не сказать. Корабль был красив. Сложно описать его форму, но в нем чувствовалась мощь и сила. Абсолютно черный, он напоминал барракуду, изящный, быстрый и грозный. Длиной 789 метров, высотой почти 100 метров и в ширину около 200 метров. Он значительно превосходил Тайфун по своим размерам. Это был корабль, идеальный во всех смыслах. Можно сказать, предел мечтаний любого. Экипаж корабля составлял 150 человек, имелось 5 звеньев истребителей, 4 звена штурмовиков, 3 боевых шаттла класса «Космос-планета», мощный разведывательный комплекс, система дальней гиперсвязи, система маскировки «Вуаль», делающий корабль невидимым как для любых систем обнаружения, так и в визуальном спектре, портативный мини-завод по производству топлива, инженерный комплекс тяжелого класса, с промышленным принтером среднего класса, 150 вспомогательных дроидов, начиная от простого уборщика, заканчивая конструкционными дроидами, 2 инженерных и 4 десантных бота, мощные разгонные двигатели, позволяли разогнать корабль для прыжка за 45 минут, гипердвигатели обеспечивали прыжок на 25 систем, автономность рейдера была не ограничена, он мог годами летать по космосу, главное это обеспечить экипаж продовольствием. Для пополнения запасов пищевых картриджей имелась автономная фабрика, способная изготавливать картриджи из любого биологического материала. Кроме всех многочисленных технических плюшек, на корабле были созданы условия для действительно комфортного проживания, просторные офицерские каюты, свой сад, парковая зона с озером, большой тренажерный зал с наличием квалификационного тренажера, который в автономном полете мог проводить сертификацию специалистов, с установлением отметки на нейросеть, был предусмотрен даже небольшой бар. При всем при этом, у корабля был приличный грузовой трюм. И вот это все, мне предстояло переделать, я растерялся. Корабль был выше всяческих похвал, его нужно было всего лишь обжить. Ресурс корабля составлял 99,7%. Что, впечатлен, раздался рядом голос Тикмара, когда я вышел из корабля и стоял, любуясь им. Не то слово, корабль мечта, признался я, согласен, Умеют ушастые делать, ничего не скажешь», — согласился Тик. «Места очень много, экипаж у меня маленький, не заблудились бы», — пошутил я. «Ничего, других найдешь», — рассмеялся Тик. «Пришел посмотреть корабль или опять дела», — уточнил я. «Просто мне интересно, что ты будешь в нем менять», — признался Тик. «В первую очередь эскинов. Забросил я удочку. А смысл? Боишься закладок? Резонно. Но думаю, мы поможем тебе с ними разобраться, опыт имеется», — успокоил меня Тик. «Удалишь аграфские и наставишь свои?» — улыбнулся я. «Не без этого, конечно», — сознался Тик. «Ты же все равно от них избавишься, как на тайфуне». «Ну, попытаюсь, это точно», — согласился я. «Я тебе подарок приготовил, думаю, тебе понравится». Загадочно улыбнулся Тик и махнул рукой, кого-то приглашая. «Ко мне», — улыбаясь, шел Вилл Торрис, инженер, модернизировавший тайфун. «Привет, Вилл, какими судьбами?» — радостно удивился я. «Привет, Тим, да вот господин полковник на подмогу тебе, меня выписал, вместе с моими ребятами. Говорит, ты только нам доверишь свой новый корабль поковырять», — смеясь ответил Вилл. «Ты знаешь, а ведь он прав, только вам и доверю», — согласился я. «Спасибо, Тик, уважил так уважил, не ожидал», — искренне поблагодарил я полковника. «Пользуйтесь моей добротой», — улыбнулся Тик, и не прощаясь ушел. «Что скажешь, Вилл, как тебе корабль?» — поинтересовался я. «Ну что сказать, не думал я, что мне посчастливится поковыряться в таком корабле. Аграфские корабли редко у нас бывают, обычно на мелкий профилактический ремонт, либо разбитые в хлам, поступают. Но последних я всего один видел», — признался Вилл. «Ну тогда прощу на борт, познакомишься с этим чудом техники», — пригласил я Вилла. Поднявшись на корабль, мы облазили его весь. Впечатляло все, и компактное, грамотное размещение малых кораблей на палубе, которые занимали место не только на самой палубе, но и на стенках, и на потолке. Корабли находились в специальных захватах, которые могли в течение всего 3 секунд установить нужный корабль на палубу. Система жизнеобеспечения была с запасом мощности, позволяющий обеспечить проживание до 300 человек. Ремонтные мастерские впечатляли своей оснащенностью и позволяли создать некий конвейер по ремонту или обслуживанию оборудования. Был даже специальный стенд для ремонта эскинов. Для оружия была отдельная мастерская, где возможно было не только ремонтировать, но и изготовить практически любой вид стрелкового оружия. Каюты экипажа радовали своим расположением и размерами. Это были полноценные однокомнатные квартиры, для 4 хоместного, 2 хоместного и индивидуального размещения. К последним относились только каюты офицерского состава. Каюты же старшего командного состава представляли собой двухкомнатные апартаменты, которые имели рационально изящное исполнение, со своим небольшим бассейном 4 на 4 метра, с системой гидромассажа, эдакий джакузи аграфского исполнения. Каюта же капитана просто поставила нас с Виллом в ступор. 350 квадратных метров роскоши, 7 комнат, зал для приема гостей, спальня, кабинет, кухня-столовая, спортивный зал с тренажером и медкапсулой, бассейн 10 на 20 метров, запасная рубка управления кораблем и своя оружейная комната, ну плюс санитарно-гигиеническое помещение, которое я за комнату не считал. Оборудование, мебель и украшения каюты были выше всяческих похвал. В общем, на корабле было все, что нужно в автономном рейде, и, что я раньше сам доделывал на тайфуне. Один сад чего только стоит, это 2500 квадратных метров леса, причем не нашего, а похожего больше на джунгли, в котором летали небольшие разноцветные птички с двумя парами крыльев, как у стрекозы. Здесь хотелось просто посидеть на мягкой траве, прислонившись к дереву, или походить босиком. Лес плавно переходил в парковую зону со своим озером и небольшим пляжем. В общем, мы с Виллом смотрели на все это и не могли поверить, что корабли могут быть такими комфортными и по-домашнему уютными. «И ты хочешь здесь что-то менять?» – удивленно спросил Вилл. «Сам в прострации», – ответил я. «Но давай все-таки попробуем что-нибудь придумать». «Ну давай попробуем», – согласился Вилл. «Начнем с тобой с силового поля. Будем делать так же, как и на тайфуне. На основной слой установим эмиттеры с тайфуна, на внешние либо штатные, либо на твое усмотрение. Далее мне нужен запас энергии не менее 35%. Нужна помощь разобраться с эскинами, я хотел бы со своими остаться, но нужно все просчитать, а то нет уверенности, что они потянут. Следом идет вооружение, принцип тот же, но зубов побольше. Ну, а по ходу работы, жду твоих предложений. И еще, возьми в помощники себе моего инженера, парень молодой, опыта нет, в общем, как и я в прошлый раз», — улыбнулся я. «Хорошо, Тим, завтра начнем. По срокам определимся тоже завтра, ну и по стоимости работ. Извини, но я с ребятами пошел специально в отпуск. Сам понимаешь, хочется подзаработать». Несколько виновато проговорил Вил. «Это даже не обсуждается. Не переживай, заработайте. А если будете делать это очень быстро, то и премиальные будут», — ответил я. «Договорились. Тогда до встречи». «Да, ты нам допуск к кораблю не забудь дать», — улыбнулся Вил. «Не забуду», — пообещал я. День подошел к концу, и я отправился на Тайфун. Я все еще был под впечатлением от Рейдера, поэтому, поднявшись на Тайфун, чувства у меня были двоякими. С одной стороны, я чувствовал себя дома, с другой стороны, дом этот был старенький и маленький. Это как вернуться из новых апартаментов в новостройке в старую хрущевку. Девчонки о чем-то щебетали в кают-компании, хотя одну из них девчонкой сложно было назвать, ведь у Мары биологический возраст был 46 лет. Мих, по информации Ивана, был в мастерской, все что-то мастерил. Я предложил всем вместе поужинать в кают-компании. Когда все собрались, я поинтересовался, как прошел день. «У нас прошло все хорошо, капитан», — отчиталась Лия, видать, чувствовала себя старшей в их дуэте, хотя все было с точностью да наоборот. «Я закончил с тренажером, капитан, и готов завтра идти в сертификационный центр», — доложил Мих. «Отставить сертификационный центр, сами тебя проэкзаменуем. Завтра поступаешь в распоряжение Вилла Тариса. Это инженер, который делал наш Тайфун. Он специально приехал нам помочь. Вот и будет тебе практика. Будешь у него помощником, смотри, учись, ну и мысли свои не прячь, он мужик толковый», — озадачил я Миха. «Я понял, капитан, спасибо. Вот только про сертификацию не понял», — ответил Мих. «У нас на корабле теперь есть свой маленький сертификационный центр, поэтому там и пройдешь сертификацию, но сначала практика», — пояснил я. «А что там еще есть?» — поинтересовалась Лия. «А вот это все узнаете завтра. Ваша задача с Марой – подготовить корабль в бытовом плане, займитесь продуктами, напитками, посмотрите, чего, на ваш взгляд, нам будет не хватать. Ну и учить базы, причем тебе медицину особенно, там аграфские медкапсулы 10 поколения. Базу я тебе дам», — озадачил я Лию. «Я действительно нашел в сейфе корабля резервные базы на основные профессии корабля, правда, в 4 ранге. Этакий аварийный запас, на экстренный случай». «А мне что учить, капитан?» — уточнила Мара, что и планировала, обновляя в первую очередь навигацию, все остальное потом. «Как навигатор ты нужна мне уже сейчас», — удивил я Мару. «Если больше вопросов нет, и все уже сыты, то отдыхать, пока есть возможность», — отдал я команду экипажу, и все пошли по своим каютам. Только Мара задержалась и смущенно сказала: «Капитан, большое спасибо, я не рассчитывала на такое. И нейросеть новая, и импланты. Это очень дорого, я даже не знаю, когда смогу расплатиться с вами. Главное, честно и профессионально выполняю свои обязанности, и этого будет достаточно», — успокоил я Мару. «Спасибо, капитан», — улыбнулась девушка и убежала к себе в каюту. Утром я повел экипаж знакомиться с новым кораблем. Увидев корабль, все остановились и завороженно смотрели на него. Я дал им время полюбоваться, после чего завел на борт и предложил выбрать себе по каюте старшего командного состава. Все разошлись, но буквально через 5 минут все стояли в коридоре и наперебой хвастались своими хоромами. «Так, все успокоились, ваши каюты абсолютно одинаковые, так что спорить нечего. Вот когда обживете, тогда и будете хвастаться», — решил остудить их пыл. «Капитан, вы должны нас понять, у нас никогда не было таких условий для проживания, нам же все интересно. Вот, например, хотелось бы увидеть и вашу каюту», — хитро улыбаясь, произнесла Мара. «Ну что ж, прошу в мою коморку», — скромно произнес я, но вместе с экипажем в каюту не пошел. «Пусть немного пошушукаются». Дав им 5 минут, я зашел в каюту и расположился на диване рядом с огромным аквариумом. Как ни странно, шума не было. Все молча вернулись в зал и расположились в креслах, а Лия присела на диван, хотя кресел было целых 7. «Капитан, это страшное место», — начала Лия. «Да просто ужасное», — поддержала ее Мара. «И к тому же опасное», — поддакнул им Мих. «Из чего такие выводы?» — напряженно спросил я. «Мы опасаемся, капитан, что вы здесь заблудитесь и потеряетесь, а мы останемся без капитана», — захихикала Лия, и все рассмеялись. Ну раз все своим размещением довольны, то предлагаю всем пройти и осмотреть свои рабочие места. Сразу смотрите, чего вам не хватает, чтобы работать с полной отдачей. Ну а потом подходите, обсудим. Первой вернулась Мара, ведь ей нужно было осмотреть только рубку. Капитан, я даже не знаю, что еще пожелать. Ложементы просто супер. Голый экран проецируется прямо на сетчатку глаз. Голографический стенд, самый навороченный из тех, которые я видела. У нас на линкоре и то такого не было, а он ведь тоже 10-го поколения. А возможность слияния с навигационным Искиным, это вообще, что-то, ни разу не пробовала. Поделилась Мара. Я рад, что тебя все устраивает. Но нужно будет все опробовать на месте, пока мы не ушли в полет. Особенно это слияние. Помни, что больше 10 минут находится в этом состоянии не рекомендуется. Мозги сожжешь. Поэтому установи в настройках нейросети ограничение на слияние, чтобы она вовремя тебя выводила из этого состояния. Ну а как оператор систем вооружения и силовых щитов, потренируешься пока в тренажере, щиты, вооружение будут на модернизации, как и Искины. Пока будут идти работы, я хочу, чтобы ты разобралась кое с какой информацией. Сразу скажу, я тебя не тороплю, поэтому повнимательнее посмотри ее. И я передал ей кристалл с найденными звездными картами. Хорошо, капитан, будет сделано. Только если Искины будут сняты, то как разбираться? Задала правильный вопрос Мара. Я что-нибудь придумаю, пообещал я. После чего отпустил Мару заниматься делами. За Марой пришла Лия. Глаза у девушки восхищенно горели. Было видно, что она в восторге. Капитан, это чудо, а не корабль. Место пилота выше всяческих похвал, особенно ложементы, они же просто в воздухе висят. Я такого никогда не видела. А медицинская секция, да такого оборудования и в хорошей больнице не найти. Но нужно все изучить. Все-таки аграфы, не совсем люди. Нужно в настройках капсул разобраться, а то у нас у всех уши вырастут. Засмеялась Лия. Вот и разбирайся, аграфскую базу по медицине я тебе дам. Думаю, что за время стоянки ты ее изучишь. Есть какие-нибудь пожелания? Уточнил я. Пока нет, капитан, ответила девушка. Тогда получи базу и вперед за работу. Я, передав кристалл Лии, отпустил ее. Михая я ждал долго, но так и не дождавшись, отправился в трюм, где и нашел своего инженера, спорящего с Виллом. О чем спор? Поинтересовался я. Да вот, твой молодой инженер настаивает об увеличении количества гравитационных компенсаторов минимум в 2 раза, ну и еще предлагает усилить несущий каркас судна. Ему, видите ли, запаса прочности мало, ухмыльнулся Вилл. Капитан, я инженер корабля, и я отвечаю за его техническую готовность, возбужденно ответил Мих. Я ему говорю, что это очень затратная процедура, здесь верфь нужна, а он говорит, что у него есть идея, как все это удешевить. Вот и спорим. Хотя скажу честно, идея у парня классная, ее только доработать и испытания провести. Тогда можно будет авторские права оформлять, пояснил Вилл. И что это за идея? Заинтересовался я, а он предложил установить на силовой каркас гравитационные компенсаторы, но только стандартные сюда не подойдут. Так вот он и изготовил свои, используя обычные гравитоны от грузовой тележки. Установив такую систему, можно добиться того, что силовой каркас будет иметь свою систему гравитационных стабилизаторов, разъяснил Вилл. Ну что ж, моему инженеру решать, что нам надо. Решил поддержать я парня, подмигнув Виллу. Как скажешь, Тим, только дороговато это будет, не меньше корпа обойдется, согласился Вилл. Ну корп так корп, а кстати ты прикинул, во что все обойдется, решил уточнить я. Предварительная сумма есть, но с таким инженером, это не окончательная цифра. Пока выходит, около 17 карпов. Не забывай, здесь детали более современные идут, да и корабль больше, пояснил Вилл.